Предпоследний рассвет. Это рассвет, который по всему должен был стать для меня последним. Мне полагалось окончить свою жизнь в серой дымке на росистом поле. И коль этого не произошло, коль я поныне еще жив, это подарок судьбы, за который следует быть благодарным. Ведь столько всякого не случилось бы, останься я лежать в росе на осеннем поле. Рассвет этот совсем близко, я погружаюсь в него без малейшего усилия. Мы со Слангиреем вжимаемся в землю на самом краю французской позиции. Прятаться легко, к подножию горы лепится туман, но он быстро редеет, сползает все ниже. «Готов?» — шепчет командир. «Еще минута и пора. Одежда вымокла от росы. Я весь дрожу, мне холодно, вторую ночь подряд я не спал. В голове крутится мысль: ничего, скоро отоспишься, во веки веков. Я поганую мысль от себя гоню. Дымка опускается. Сквозь нее проступают очертания бесформенной массы. Это ракетный станок, укрытый брезентом. А вот и часовой, нахохлившись в своей шинели, он мерно шагает. 5 шагов в одну сторону, 5 шагов обратно. Первое, снимаем часового. Татарин загибает у меня перед носом пальцы, будто сомневается, запомнил ли я. Второе, сдираем брезент. Третье, разбиваем прицел. Четвертое, улепетываем со всех ног. Вздыхает. В сущности, ерунда. Я рад, что ему это представляется ерундой. Вот, сую ухватистый камень с серебристой поверхностью. По дороге подобрал. Ваше благородие, вы этой каменюкой сначала француза тюкните, а потом прицел раздербаните. Ну, Аслан Гирей отодвигается. Тюкните. Я в жизни никого не убивал, особенно каменюкой. Он заглядывает мне в лицо с надеждой. Может, ты? Я трясу головой. Господь с вами, сударь. Обреченно вздохнув, он нахлобучивает фуражку пониже и поднимается на ноги. Ладно, ждать больше нельзя, светает. Да свершится воля Аллаха. Я перекрестился, потому что больше надеялся на Иисуса Христа. И пошел за штабс-капитаном, сжимая в руке камень. Одного не мог понять. Чего это мой татарин не укрывается, не крадется? Ведь часовой заметит. Тот и заметил. Кес! Но окликнул без опаски. Чего пугаться человека, который идет по лагерю в открытую? Вот когда Аслан Гирей не ответил, постовой насторожился. Альт! Киваля! И ружье с плеча. Наверное, он разглядел фуражку. Французы таких не носят. У них сужающиеся кверху высокие кепи. А если зуав, феска или чалма? Аслан Гирей! Капитан де л'Арме Рус! Закричал тогда мой начальник, хоть и по-французски, но понятно, и побежал прямо на солдата, вытягивая из ножен саблю. Сомневаюсь, что вражеских дозорных снимают таким образом, особенно если хотят без шума. И пожалел я, что мы не взяли с собой на гору Джанка. У индейца француз лег бы и не пикнул. А только что теперь жалеть? «Осикур!» — заорал часовой. «Ленеми!» — подставил под удар дуло, сталь зазвенела о сталь. «Брезент!» — крикнул мне штабс-капитан, наскакивая на неприятеля и норовя ткнуть его клинком. Француз не давался, пятился и все хотел навести ружье на татарина. Тот уворачивался, не вставал под пулю. Я уронил каменюку, стал рвать брезент. Понизу он был обтянут веревкой. Я раскрыл складной нож, и хоть он был острый, никак не попадал куда надо. Тряслись руки. Штабс-капитан с солдатом хрипели, лязгал металл. По сторонам и внизу кричали люди. Какие-то тени метались в жидком тумане. Наконец я стянул на землю скрипучий чехол. Кто-то сзади схватил меня за плечо, это был Аслан Гирей. Расцарапанное лицо сочилось кровью, на грудь свешивался полуоторванный эполет. Часовой, убитый или оглушенный, лежал на земле. «На!» — командир совал мне свой планшет. «Умри, но доставь! Беги, беги!» А сам подобрал мой камень и начал с размаху колотить по трубке ракетного прицела. Я кинулся вниз по склону, прижимая плоскую сумку к груди. Чем ниже я спускался, тем гуще становилась рассветная дымка. Навстречу бежали люди, но я их видел смутно, и они меня тоже. Все орали, кто-то выпалил в воздух. Еще чуть-чуть, и я проскочил бы между валами верхних батарей в нижнюю часть укрепления, где туман был совсем хороший. Но по проходу накатывала целая толпа. Я едва успел упасть, прижаться к земле. Пришлось принять назад и в сторону. Оставаться на виду было совсем нельзя. Кто-нибудь по глазастей заметил бы меня, если не сейчас, то через секунду. Ударил барабан. Снизу бежали еще люди. Не уйти, окончательно понял я. Завертелся на месте. Вдруг вижу, лежат фашинные корзины, еще не наполненные землей. Пал на четвереньки, влез в одну, затаился. Задул ветер и вмиг развеял со склона остатки тумана. Сразу сделалось светло, прозрачно. В щель между прутьями я видел ракетную площадку, видел штабс-капитана, яростно лупящего камнем. Заметили его и французы, бросились со всех сторон. Через мгновение подле станка образовалась давка. Слышались крики, удары. Я сжался в своей плетенке, зажмурился и снова открыл глаза, когда услышал нечто странное. Звук рыданий. Это выл ракетный инженер. Я узнал его по шапке с позументом. Он держал в руках изуродованный прицел и что-то выкрикивал плачущим голосом. А штабс-капитана я не увидел. Что-то лежало под опорами станка, будто накидали кучу ветоши. Какой-то начальник размахивал руками, посылал людей туда и сюда. Часть французов, растянувшись цепью, двинулась вверх в сторону кустов. «Ищут, нет ли других русских», — догадался я. Вот синие мундиры поднялись до заветного места, не задержались там, пошли дальше. Лаз, слава богу, остался незамеченным. Мои же дела обстояли паршивее некуда. Я лежал в корзине весь скрюченный и вылезти оттуда не смел. Вокруг ходили французы, их гнусавый говор несся отовсюду. Скоро они начнут саперные работы, кто-нибудь придет насыпать фашины. Тут-то мне и конец. Но погубили меня не саперы. «Ко-ко-ко-ко-ко!» — донеслось кудахтанье. По траве ходко бежал молоденький петушок. За ним, растопырив руки, гналась баба в красном колпаке и переднике. «Арета! Арет!» Я узнал добродушную тетку, за которой давеча подсматривал в бинокль. Птица будто игралась с нею. То подпустит, то отбежит. Солдаты кричали что-то. Судя по гоготу, похабная. Континьерка, я вспомнил трудное слово, весело отбрехивалась. И вдруг чертов петушок шмыгнул в соседнюю корзину. Наверное, она показалась ему надежным убежищем. Я замер, боясь пошевелиться. «Je te tiens!» — пропела тетка, присев на корточки. Потянулась за птицей, да застыла. Ее круглые глаза пялились на меня. Полногубый рот раскрылся. Я умоляюще сложил ладони. «Тетенька, родненькая, не выдавай!» Не знаю, сколько времени мы глядели друг на друга. Мне показалось очень долго. Наконец она покосилась по сторонам и кивнула. «Не выдаст. Все-таки женское сердце милосерднее мужского. Увидела, что я совсем пацан, что трясусь от страха, и пожалела. Вдруг поможет из бастиона выбраться». Я ткнул себя в грудь, потом показал пальцами, будто убегаю прочь. «Поняла? Нет?» Континьерка опять кивнула. Молча вытащила петушка, прижала к груди. Отошла на несколько шагов, то и дело оглядываясь. И вдруг как заверещит: «Иля-ля, ле рус дан ля корбей!» Гадина! Я выкатился из корзины и дунул вниз, проход между брустверами. Кто-то встречный удивленно вскрикнул, кто-то посторонился, кто-то попробовал схватить за руку нижнюю батарею. Я пролетел и сам не заметил как. Вспрыгнул на большую пушку, пробежал по ней, как по рее, и сиганул через ров. С разбегу до перепугу прыжок получился отменный. Я перемахнул трехсаженную ямину, приземлился на той стороне, покатился, вскочил, встряхнулся. Планшет не выпал, он был у меня за пазухой. Оглянувшись, я увидел на бруствере несколько солдат, а сзади карабкались еще. Некоторые были при ружьях, а один уже начал целиться. «Мама!» — завопил я, хоть матери своей не помнил, не знал. Втянул голову, пронесся через поле. Здесь внизу туман еще стелился по мокрой траве, и мне казалось, будто я бегу через бурлящий кипяток. «Бах! Бах! Бах!» — загрохотало сзади. Возле уха вжикнуло, я припустил быстрей. Беллона плыла над молочной землей, недостижимо далекая. Я бежал к ней, не сводил с нее глаз. Она одна могла меня спасти. Что-то случилось с моим хваленым зрением. Раньше на бастионе была одна вышка. И тут-то сбило ядром, а теперь мне мерещилось, что над Беллоной парят 5 одинаковых вышек. Они покачивались и расплывались, озаренные розовым солнцем. Вокруг меня воздух звенел и лопался. Я начинал задыхаться, но бег мой внезапно прервался из-за того, что смотрел только на Беллону с ее призрачными мачтами и вышками. Я не заметил выбоины и грохнулся с размаху, ударился о землю подбородком и грудью. Выстрелы прекратились. Я понял, что застоявшийся в ямке туман делает меня невидимым для стрелков. Но он прорежался прямо на глазах. Минута-другая и совсем истает. Я приподнялся, оглянулся. Из рва лезли люди в турецких безрукавках и шапках. Зуавы. Вот почему французы не стреляют. Решили взять живьем. Преследователей было трое. Я уставился на них, оцепенев. Что делать? Оставаться на месте схватят. Побежать — снова откроют огонь. Вдруг прямо перед зуавами вздыбилась земля. Меткий выстрел орудия с Беллоны швырнул одного наземь. Другой, повернувшись, спрятался во рву, но третий не испугался. Он несся огромными прыжками прямо на меня. Я увидел пегую бороду, черную дыру разинутого рта, сверкающий в руке кривой кинжал. Я должен быть благодарен бородатому зуаву. Если б я так сильно его не испугался, то не набрался бы духу вылезти из ямы, и рано или поздно меня подстрелили бы. Но ужас вытолкнул меня из укрытия. Больше я не оглядывался. По мне снова стреляли, и трещал воздух, и земля под ногами взметалась фонтанчиками, но я бежал. Бежал, бежал, воистину чудо Господне, что ни одна из пуль в меня не попала. Наконец я скатился в ров перед нашим бруствером. Сил карабкаться по крутому скосу уже не было. Я сидел, разевал рот и не мог даже крикнуть. Кто-то мягко, как кот, приземлился рядом. Джанка. Он деловито ощупал меня, цел ли. Потом крепко взял за пояс и приподнял. Поставил себе на плечо мою ногу. Сверху перегнулся Соловейка. «Тяни руки, мать твою!» Вцепился в запястье, рванул. Я оказался на валу. «Стаскивай его вниз!» Услышал я голос Платона Платоновича. «Не дай бог, последнюю минуту подстрелят!» Меня сволокли за бруствер. Всхлипывая и кая, я совал в чьи-то руки планшет. «Вот-вот, все там! Там!» Соловейка стоял надо мной, уперевшись кулаками в бока. Кривил веснушчатый нос. «Жив?» «И в портки не наложил», — подмигнул он. «Зря. Я постирал». Он достал из-за пазухи что-то длинное, полосатое. Сдернул с меня бескозырку, чудом не слетевшую, пока я драпал через поле. Это была георгиевская ленточка. Соловейка бережно обмотал ее вокруг околыша, чувствительно шлепнул меня по затылку и нахлобучил хвостатую шапку на мою голову. «На-ка вот, твоя». Два раза посвящали меня в моряки. Сначала капитан щелчком по носу, потом мой враг Соловейка под затыльником. «Третьего раза не будет», — поклялся я себе тогда под бруствером. И клятву свою не нарушил. Теперь в это мгновение могу сказать это наверняка.